Раздел пятый. Когда вплетаешь Венецию в сердцевину странствия, заказывая комнату в пансионе, рассчитывая время прибытия поездов-самолетов, пытаясь втиснуть этот город в деловитый маршрут, то забываешь, что он, возможно, из-за своей водяной природы всегда ускользает. Уплывает, выпадает из образа всего путешествия, как слишком тяжелый камень выпадает из диадемы. А появляется Венеция так. Вначале едешь ты в поезде из Милана по равнине мимо каких-то производственных бетонных построек, мимо гаражей, парников и виноградников, мимо деревень и городков, загроможденных старыми вагонами на запасных путях железнодорожных станций, мимо пригородов с блочными пятиэтажками. И даже предположить не можешь, на все это глядя, что через несколько минут оборвется унылая цепь настоящего времени и выплывет к ступеням вокзала планета Венеция. Гигантская маска морского божества. Морок. Сон. У нас были заказаны две ночи в довольно обшарпанном отеле на границе с гетто. Я всегда бываю в тамошних местах, когда оказываюсь в Венеции. Прибредаю, как овца, к шатрам пастухов. А на сей раз, к тому же, мы решились на легкомысленную трату, давнюю нашу мечту прокатиться на гондоле, взглянуть на Венецию с поднизу. Все ж новый ракурс. Белобрысый гондольер в тельняшке с мятым перекрученным платком на кадыкастой шее скучливо курил на мостике в гетто. Безнадежно поджидал клиентов, облокотившись на перила и поплевывая воду. Его весьма скромная гондола, привязанная к сине-белой полосатой свае, паслась в боковом канале. Мы сторговались на плохом английском, мгновенно съехав с 80 евро до 40, в виртуозном мастерстве сбивания цен белобрысому было далеко до меня, выросшей на восточном базаре. Он придержал свою кочливую черную ладью, мы забрались, накренились, сели, выровнялись и устремились вперед, разрезая канал надвое загнутым клювом. Я так и думала, что позиция «взгляд снизу» дарит путешественника не только более интимными видами, но и более откровенными запахами. Все было слишком близко, беспощадно близко. Грязноватая вода. Зеленые от водорослей сваи, лишайные своды низкого испода мостов над головой, сырой кирпич стен, пожираемых проказой аква-альта. Мы молча сидели рядышком на скамье этой старой, с вытертым бархатом на креслах, многожды, надо полагать, перепроданной лодки. Она скользила и похожа была на конек, оброненный с ноги великана-конькобежца. Гондольер клонился по сторонам, налегал на шест, тяжело рывками дышал, временами покрикивал на поворотом «Ой!». А он разве не должен петь «О соле мио?» — поинтересовался Борис. «Скажешь спасибо, если он нас не перевернет». Странно, этот тип кружил поблизости от гетто, не выезжая в центр, унылым голосом объявляя, что вот эта церковь справа, самая красивая в Венеции после церкви Марии де Салюте, а этот палаццо слева самый грандиозный после палаццо Дожей. Я люблю обшарпанность венецианского патрицианства, но окрестности, предложенные нам прогулки, в облезлости превзошли все известное мне здесь по этой части. «Вероятно, он живет поблизости», — предположил Боря, не отплывая от кассы. Я спросила гондольера по-английски, живет ли он в этом районе. Он ответил утвердительно. Да, и поэтому таскает нас по здешним сточным канавам среди руин, сказала я, дабы далеко не отлучаться от обжитого мостика. Интересно, что он вообще делает в еврейском гетто, этот нетипичный итальянец? А здесь, наверное, снимать дешевле. Может, это какой-нибудь обдолбанный швед в поисках приключений? Я поляк. Вдруг прозвучало за моей спиной. Из Лодзи. Мы разом повернулись со своим «О», чуть не опрокинув гондолу. Извинения. Невнятные возгласы, неизвестно по какому поводу с нашей стороны. С его стороны унылые кивки, тяжелое дыхание утомленного человека, подмерные взмахи шеста. Было что-то жалобное в том, как он прерывисто вытягивал. Ой, старинный и вечный оклик всех гондольеров. Мне сразу пришло на память читанное где-то, что искусству гондольера учатся 3 года. Я сидела и гадала, что погнало парня из Лодзи в этот странный город, заставило заняться именно этим ремеслом и стоять здесь, на задворках Венеции, подстерегая туристов. Далее разговор происходил на удивительной смеси русского, который он учил когда-то в школе, и английского с вкраплением тех польских слов, которые неизвестно когда и по какому случаю запали мне в голову или смысл которых я просто угадывала. «Как же пан попал в Венецию?» Он замолк и вдруг сказал. «Это очень тёншко справа, шановна пани. Лучше не буду рассказать. О, конечно, простите, ради бога». И тут же он стал рассказывать с таким напором и болью, словно тёншко справа. Тяжелая история толкала его изнутри, срывала все замки и рвала снаружи к первому встречному. И если б не его тусклое лицо, человека совершенно не способного к выдумке, можно было бы подумать, что он пробует выжать из нас слезу на предмет чаевых. Все просто, пани. Моя сестра, младшая сестричка Агнешка, 5 лет тому приехала сюда с другом на вакатье. И здесь они наняли так гондолу на полчаса. Вот эту самую холерна крыпа, на ней Марио работал. И вот, шановна пани, Марио влюбился в Агнешку. И она полюбила его. Владыку, масе не разуметь, это было горько. Владык набил Марио морду и уехал один, а она тут осталась. Но еще 2 раза Владык приезжал за ней сюда и дрался смертным боем с Марио. Но ничего ему не помогло, потому что у Агнешки и Марио была велька милость. Понимаете, the big love. Тут ничего не попишешь. А когда у них родилась Янка, они поехали на Сицилию показать ее родителям Марио. И это они сделали напрасно, потому что у Марио там давно были 2 врагов, от которых он, собственно, с Сицилии и бежал. Он думал, что приедет потихонечку, только покажет внучку старикам. Девочка, попросту лялечка, пани. Я покажу фотографию, когда вернемся. Вылитая Агнешка. Но те 2 брата, 2 врагов, которые подстерегали Марио столько лет, они узнали, что он приехал. Наверняка не обошлось без негодяев соседей, псякрев. И эти парни, словом, они стреляли по его машине и тёншко ранили и убили мою сестру, моя младшая сестричка, Агнешка. Девочку тоже задело, но, слава богу, обошлось. Она только ножку слегка подволакивает. Так вот вам причина, с чего я здесь вожу эту холер на крыпа. Я тогда сразу бросил учебу, политехника, приехал. Марио не мог работать, у него прострелено легкое, а ведь это нагрузка. Это тёншка нагрузка, пани, скажу вам честно. Я быстро научился этому ремеслу, и все ничего, уже 2 года кручусь здесь, но проблема. Я вообще не могу долго быть на воде, у меня морская болезнь. Так только, немного тут и там, туда-сюда. Надо помочь Марио, жалко его. И Янку жалко, но они не хотят в лодь, ни за что. И этот бизнес кормит вас троих, и хватает. Он помолчал, тяжело крикнул «Ой!», оттолкнувшись ногой от стены и заворачивая к тому месту под мостом, где взял нас. «Владик помогает», — проговорил он с облегчением, накинул на свою петлю каната, подтягивая гондолу к узкому, чуть не в 2 ладони шириной деревянному причалу, и явно радуясь, что наша прогулка подошла к концу. Дает денег на девочку. Он благородный, но также еще и упрямый. Такой упартый, уверен, что Янка — его дочь. Затем 40 минут мы втроем пили кофе в ближайшей кондитерской, тут же в гетто, на 1-м этаже старого дома с тяжелыми черными балками по потолку. Рассматривали фотографию девочки. Он носил ее с собой в бумажнике, действительно хорошенькая, с длинноватым носиком, бровями-лодочками и кроткими большими глазами. При расставании добавили червонец, если можно сказать так, об этой новой общей валюте, не на чай, конечно, не подаяние, боже упаси, просто девочки на подарок. Но не больше, нет. У нас на Востоке так. Любая, даже самая трогательная история, поведанная караванщиком, не влияет на окончательный расчет.